Глава 6. На другой день вечером все общество собралось в столовой. Гарри был угрюм, несмотря на целую кучу писем и визитных карточек, выражавших благодарность за вчерашний роскошный праздник и восхищение им. Несколько более знакомых лиц явились лично благодарить его. «А слышали новость?» — спросил вновь вошедший аптекарь, не успев даже и поздороваться. «Скоропостижно умер Корнет Визе, и я был у него». «Как? Что? Расскажите!» Послышались вопросы. Довольный общим вниманием, аптекарь начал. «Вчера на балу у Визе был обморок». «Обморок? Я и не знал», — сказал Гарри. «Да, его товарищ Корнет Давинсон нашел его без чувств в зимнем саду», — продолжал аптекарь. «Визе был выпивший и бормотал какую-то чушь. Но потом он оправился, и они прямо с бала поехали в лагерь, в офицерскую столовую. Там обильно позавтракали. Визе был здоров, хотя и очень бледен. Собрались к часу ехать в город с визитами, но вдруг в 12 часов Визе объявил, что он так устал и так хочет спать, что не в силах держаться на ногах. И правда, он очень ослабел, так что только с помощью Давинсона добрался до своей палатки и упал на постель. Больше не суждено ему было с нее встать. Перед вечером денщик нашел его мертвым. Лицо спокойное, даже радостное, а в кулаке зажата поблекшая мертвая роза нинюфар. «Надо думать, дорогое воспоминание прошедшего бала», — ораторствовал с азартом аптекарь. Все жалели покойного. Корнет Визе был еще так молод. Многие, в том числе и Гарри, спрашивали, когда похороны, и тут же условились поехать отдать последний долг усопшему. Только Джемс и Райт угрюмо молчали. Закурив сигары, они откланялись обществу и вышли в сад на обрыв. «Ну что?» — первым прервал молчание Джемс. Райт молчал. «Дело неладно. Я едва ли ошибусь, если скажу, что участь Визе грозила вчера и Гарри». Райт все молчал. «Что ты молчишь, как истукан?» — вспылил Джемс. «Что ты пристал ко мне? Разве я что понимаю в этой чертовщине?» — огрызнулся Райт. «Не сердись, голубчик, подумай, что нам делать», — просил взволнованно Джемс. «Если б это были команчи или туги, дело другое, а тут я ничего не понимаю», — хмурясь ответил Райт. «Но я ее видел». «Где? Когда?» «Я видел, видел», — не унимался Джемс. «Ты говоришь, она. А кто она? Дама в голубом платье? А что мы можем о ней сказать? Видение в охотничьем доме и вчерашняя маска. Да, быть может, это совпадение. А если предположить, что мы видели ее призрак прежде, чем увидели ее саму? Разве ты не знаешь? Есть много, друг Горацио, такого, чего не снилось нашим мудрецам. Но где тут опасность?» — задумчиво как бы про себя говорил Райт. «Еще опасность? Вот в том-то и вопрос. А что опасность есть, то это я чувствую, чувствую», — горячо убеждал Джемс. «Да, еще бы тебе не чувствовать опасности или преступления. Но то ты и Шерлок Холмс», — засмеялся Райт. «Ладно, посмотрим, кто будет смеяться последним», — сердито проворчал Джемс и, круто повернувшись, ушел в дом. Райт еще долго сидел на краю обрыва, куря сигару за сигарой, машинально следя за колечками дыма, и тяжелое предчувствие томило его сердце.